Друзья, всем привет! Я думаю, многие помнят мой предыдущий ролик про Национальный центр здоровья, которые впаривали мне БАДы для похудения. Так вот, после беседы с той дамочкой, дня через три мне раздался звонок опять из этого центра, но уже звонил более подкованный специалист и продолжил впаривать мне ихние препараты и еще кое-какие аппараты чудодейственные. В общем, забавный диалог получился. Сейчас все послушаете сами, поржете. А перед началом ролика хотел бы обратить ваше внимание на молодой канал моего коллеги. Парень занимается благим делом, тоже находит аферистов, стебется с них, выводит их на чистую воду. В общем, канал молодой, подписчиков мало, поэтому, ребята, заходим по ссылочке под видео, подписываемся. Благодарю всех за внимание. Да. Алло, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Представлюсь, Матвей Борисович, меня зовут, руководитель отдела по обеспечению контроля за результатом Национальный центр здоровья. Значит, Андрей, сейчас проверяю своих специалистов, обнаружил, что вы звонили нам по препарату Суперфигура, помните? Да, помню, звонил. Значит, расскажите, будьте добры, Андрей, значит, вам должны были перезвонить после вашего обращения. Перезванивали мои специалисты? Да, перезванивали. Консультировали вас, все верно? Да. То есть вам должны были рассказать по препарату, должны были рассказать по его функциональным действиям, по его составу. Все это рассказали, все это понятно вам было? Да. Прекрасно. Вы помните специалиста, который вам звонил? Как зовут, имя, отчество? Нет, к сожалению, не помню. Не помните. Мужчина, женщина? Женщина. Женщина. Так, Андрюш, ну скажите мне, вот вам должны были рассказать, рассказали, понравились вам функции, значит, данного препарата, его, значит, результаты, понравилось вам все это? Ну, мне понравилось, мне единственное, одно не понравилось, что у меня проблемы, скажем так, со стулом, да, и что вот так. Он мне не поможет, я так понял, что я постоянно, у меня такое, что обосрусь, либо в маршрутке, либо там где-нибудь в парке. И мне сказали, так, что мне с этим не поможет, сказали. То есть у вас на сегодняшний день, ну, приблизительно к недержанию, да, состояние? Ну, я вот, да, вроде поем где-нибудь там в кафе, иду, все нормально, потом хоп и все. Угу. То есть хоп и все, это сразу же на стул, да, давит постоянно? Ну, не постоянно, вот идешь, не хочется, не хочется, а потом раз и все, и уже так, что и ни до куда не добежишь, и не втерпешь. Значит, у вас проблема-то не с весом, получается, или с весом тоже есть проблема? С весом у меня проблема. Я уже вот объяснял специалисту, что мне надо и скинуть вес, и в то же время, чтобы препарат... Решить вопрос с желудком. Да, да, это да. Это проблема с желудком у вас, то, что у вас постоянно, ну, желание, то есть частое желание идти в туалет по-большому, я же правильно вас понимаю? Да, но это не проблема частое, с пищеварительной системой. Оно у меня не частое. Просто оно как-то, вот, говорю, что если там у меня, ну, допустим, кто-то в семье, как бы это дело может контролировать, ну, грубо говоря, так, там почувствовать. А не контролируемо. А да. Я не, у меня сразу почувствовал, и все, и терпеть не могу. Ну, так для чего в самом деле? У нас совместимость препаратов присутствует для пищеварительной системы, для стула, чтобы не было опорожнения, извините меня, без вашего участия, непредвиденного опорожнения, для желудка. У нас есть Сивидал, прекрасное средство. Это средство, оболакивает стенки сосудов, позволяет вам, прямой кишки, позволяет вам контролировать непосредственно ваше опорожнение. Ага. Вы что не узнали-то? У нас его специалисты на сегодняшний день могли бы поинтересоваться. Но я... Он бы вам сообщил, что есть препарат... Секундочку, Андрюш, секундочку. Мне 67 лет, я 20 лет работаю в данной сфере деятельности, Национальный центр здоровья, у нас называется наша организация, мы 20 лет на мировой арене. Вот я вам сообщаю, что для похудения есть прекрасный курс, да, Суперфигура, замечательный курс, двухмесячный курс позволит вам сбросить, значит, до 18 килограммов, до 18 килограммов. Ага. С учетом того, что вы в размерах похудете на 3-4 размера. Это вам гарантированно, я говорю, как руководитель, потому что у меня у жены подобная проблема была. Ага. Что касается желудка, Сивидал прекрасное средство для того, чтобы вы могли контролировать опорожнение. Давайте говорить конкретно. Я человек конкретный, в воинской службе был, имел отношение непосредственно. Поэтому разговаривали с человеком в лоб. Есть проблема, есть решение проблемы. Так вот, Чевидан позволяет вам комплексно очистить организм, делать профилактику сердечно-сосудистой системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринных и онкологических заболеваний. Значит, нормализирует работу кишечника, избавляет от запоров и от, значит, неконтролируемого опорожнения. Обволакивающее действие альгиновой кислоты приводит к нормализации стула, бережно и мягко удаляет шлаки, токсины, пестициды, нормализирует артериальное давление, уровень сахара, биохимические показатели крови, препятствует развитию атеросклероза и благоприятно влияет на обменные процессы. Все, помогает справиться с аллергией можно даже давать детям с 3 месяцев. Вот оно вам решение вашей проблемы. Значит, если есть проблема с желудком, а это проблема с желудком, нужно восстанавливать его процессы, обменные процессы. Данный препарат вы можете потреблять вместе с суперфигурой. И пейте, господи. Смотрите, вот у меня такая ситуация, что я как бы уже не первый год этим страдаю, да? И у меня как бы есть подозрение, что все это не из-за желудка все-таки, а что-то с кишечником связано, мне кажется. А у вас, что... здесь речь идет. Подождите, я вам просто расскажу, почему я так думаю. Потому что вот мне рекомендовал один диетолог там делать клизму, промывание, да? Но как бы с моим весом клизма маленькая, я как бы, знаете, что сделал, я рассказывал, я использовал грелку, я просто насадку от клизмы вставлял в отверстие грелки и целую грелку себе закачивал туда. Так, промывал, все, промывал, очищал и все. Потом у меня 2 дня со стулом таким неконтролируемым проблем нету. Потом опять все заново начинается. И каждый день себе, грубо говоря, делать такие промывания, грелка. Потому что это неэстетично, господи, сейчас 21 век на дворе. Ну какая грелка, какая клизма. Мне люди звонят, мне от диетолога звонят, мне от аллергологов звонят, потому что очень часто на фоне кишечного расстройства у желудка возникают у людей аллергии и так далее. Но сейчас это уже не актуальный метод. Так к чему все это? Почему у меня, когда я промою, я потом не обсираюсь вот так неконтролируемо пару дней? Потому что есть микроорганизмы в вашем кишечнике, значит, живут, которые надо устранять при помощи препарата. Какого? Промывание. Вот Чевидан. Промывание, оно действует на вас как? Вы промываете свою кишку, правильно? Вы говорили, что это Чевидан для желудка. Вы оттуда вымываете всю флору своими клизмами. Ага. Вы вымываете всю флору, которая способствует нормализации работы кишечника. Вымываете. И у вас в последующем самостоятельно она восстанавливается, флора не будет. Поведите себя настолько серьезно, что вы потом можете привести себя к проблеме недержания. Не то чтобы неконтролируемого состояния, а к проблеме недержания. Ага. И не дай бог, приведете это все к тому, что будете ходить скалоприемником. Знаете, что это такое? Висок, который ходит в туалет, люди, которые не могут удержаться. Понимаю, я пару раз памперсы одевал специально. Вы представляете, да, что это такое? Вы вымываете всю флору своими грелками, своими вот этими способами. Но она мне помогает. Так вы промываете, господи, вы вымываете не флору. При помощи препарата Чевидан, данный препарат, он вам позволяет что сделать? Он вам позволяет комплексно очистить организм от различных шлаков, от различных микроорганизмов. Но он не губитель, он не влияет губительно на вашу флору, которая вам необходима. А вот эта суперфигура, она что делает? Суперфигура вам позволит сбросить вес. Она основана на натуральных продуктах. То есть никаких побочных эффектов. Удаление идет, устранение жировой клетки, да, а не мышечных масс. Вы сбрасываете в весе. То есть суперфигура позволит вам сбросить в весе. За 2 месяца это 18 килограммов. Но меня смутило то, что мне не дали гарантии, что у меня жопа не отвиснет после похудения. Я вам даю гарантию, потому что удаление идет жировых клеток, а не мышц. женщины тоже, знаете, звонят, говорят: Матвей Борисович, вот у меня в объеме стало 90 сантиметров. Если я сейчас похудею, у меня живот не отдыхнет. Я говорю: Господи, медикаменты приводят к отдыханию живота, и это называется на медицинском уровне фартук, когда живот висит, извините меня, ниже попка, ну, ниже колена. Это, да, такая проблема есть, но наш препарат, он удаляет жировую клетку, а не мышцы. Значит, этого описания кожи нету. На проблемных зонах, вот руки, ноги, живот, бедра, да, ягодицы, описания нет, потому что мы не устраняем проблему с мышцами, мы решаем проблему непосредственно жировыми клетками. Похудение проходит мягко, без нагрузки для организма. Почему? Потому что в состав входит три вида цитрусов. Апельсин, грейпфрут и 74% гуараны. Никаких химии, химических веществ данный продукт не содержит в себе. За счет этого вы безопасно можете потерять вес. Одна капсула приема данного препарата суперфигуры, вот мне спортсмены звонят очень часто, потому что из-за нагрузки на сердце нельзя применять какие-то серьезные силовые упражнения. Да, спортсменов здоровых не бывает в наше время. Матвей Борисович, переживаем за сердечную мышцу. Вот скажите нам, сейчас нагрузки нам запретили, но вес необходимо гонять. Что поможет? Я говорю, вот этот препарат суперфигура, он вам поможет каким образом? Мы сжигаем жир, вы теряете вес и можете выступать в другой весовой категории, если речь идет о боевых искусствах, в основном борцы мне звонят. Так вот, к чему приравнивается данный препарат? Вот одна капсула суперфигуры, вам ее каждый день пить не надо. Мы сами вместе относительно вашей проблемы со стромбоцом. Одна капсула приема заменяет вам 1,5 километра в беге. Да вы вот вы представляете? Так я же вообще бегать не могу, у меня 160 килограмм какой-то. Вот я вам говорю, что одна капсула вам заменяет 1,5 километра бега. Пьете капсулу, как будто вы пробежали 1,5 километра. И мне надо, в общем, купить суперфигуру и вот этот второй, как он называется? Вот этот Чевидал. Это и я все. Не буду дрестать, да, вот так? Не будете, да. Суперфигура позволит вам потерять вес и гарантированно. Мне, господи, я человек православный, с рукой на сердце вам говорю. Люди звонят, благодарят. Понимаете? Два месяца вам позволит. Но давайте начнем с двух месяцев, потому что в весе 160 килограмм, при весе 160 килограмм, 18 килограмм, конечно, мало. Мало, давайте говорить откровенно. Надо еще. Но чтобы русский человек поверил, давайте возьмем хотя бы два месяца курс, чтобы вы могли наблюдать результат. Увидите результат, похудеете, позвоните, скажите: Матвей Борисович, хочу еще. Тогда продолжим с вами. Матвей Борисович? Матвей Борисович Борский, да. Ага. Я руководитель отдела по обеспечению контроля за результатом. Я результат слет работаю. Я понял. Самые тяжелые случаи у людей в жизни передают мне. Матвей Борисович, сколько будет стоить курс на 2 месяца? Суперфигуры? И второе вот это, что против обсера. Значит, смотрите, по суперфигуре 2 месяца для вас будет стоить 24 200 рублей. Это 2 месяца курс. Пролонгация данного 2-месячного курса, знаете, что такое пролонгация? Не знаю. Не знаете? Пролонгация – это сохранение результата за вами. То есть наш препарат, он копится внутри вашего организма и дает вам результат 2 месяца на 4 года. То есть мы с вами теряем в весе 18 килограмм и закрепляем за вами данный вес на 4 года. Понимаете, да? Если мы с вами пьем больше 3 месяца, то 3-месячный курс вам позволит сохранить за собой результат в течение 6 лет. Больше, естественно, при приеме препарата позволит вам сохранить за собой результат также больше в динамике. Это понятно, да? Значит, Чевидал, ламинария. 1 столовая ложка 2 раза в день. Значит, по цене он будет стоить, там одна банка очистка, 5 000 рублей. Одна банка Чевидал. Значит, 1 столовая ложка 2 раза в день она выпивается. А его там попу надо туда или как? Что-что? В попу надо, в задний проход вот этот Чевидал. Нет, ни в коем случае, ничего, никакого дискомфорта. Это, честно сказать, вот мне несколько раз вопросы. Мне нравятся клизмы. Они меня несколько... Но клизмой вы себе флору нарушаете. Но Чевидал-то я могу туда закачать, нет? Можете себе, да, туда закачать. Вообще, берем внутрь. Ну, я просто, мне нравится, когда туда что-нибудь. Можно. Ну, да господи, сейчас, вы знаете, если говорить об удовольствиях, да, если говорить об удовольствии, да, скажите, ну, конкретно. Сейчас есть столько различных приборов. У вас проблем с простатой нету? Да я не знаю, у меня как-то это, не проверял. А как узнать? Андрюш, ну вот скажите мне, эрекция хорошая, стоит половой орган или не стоит? Ну да, иногда бывает. Стоит. А женщина есть у вас? Да вот была, но ушла из-за того, что живот большой. Ну вот иначе. У нас есть для того, чтобы вы получали удовольствие, да, если говорить человек непосредственно, но анусе. У нас есть прекрасный препарат, который массирует простату. Это подушка? Такое? Простата? Нет, препарат, что это за препарат у вас? Это прибор, это не препарат. Это прибор? Медицинский прибор. Подушка с выпуклостью для ануса. Это значит, как она работает? Можете рассказать мне? Интересно. Конечно. Эта подушка, она, ну, такая, знаете, кожная подушка, значит, толщиной где-то сантиметров 7. Угу. Значит, от нее отходит пульт управления. В этой подушке есть выпуклость. Значит, эта выпуклость у вас должна быть, значит, непосредственно упираться, ну, в анус. Понятно? Угу. Значит, своим действием массирующим, она массирует простату, люди получают удовольствие от этого. Помимо этого получают, помимо наслаждения, получают еще и снятие воспалительного процесса с простаты. О. Вот такой препарат есть. Да. Это прекрасный препарат, у нас очень многие люди. Вы сами пробовали? Я пробовал другой прибор, у меня, ну, естественно, я и пробовал, и наблюдал его. Много у нас приборов различных, но для различных проблем, понимаете? А лично у вас конкретно. Какой прибор? У меня прибор союз Аполлон, у меня нет женщины. Данный прибор позволяет мне, ну, и улучшать состояние моей простаты путем подачи магнитных излучений. И он массирует половой орган, вплоть до семи отверзения. 20 минут массаж, кладете в колбу свой половой орган, он сжимает, разжимает, вытягивает, вплоть до семи отверзения. Там очень приятные функции можно выставлять различного это рода. Это у меня называется сейчас, мне не с кем, я бы тоже вот этот, союз Аполлона называется? Да, союз Аполлон. Потому что он основан в советское время на препарате Чибис, может быть, если вы знаете. Это для космонавтов был создан. Для вооруженных сил Российской Федерации изобретен препарат союз Аполлон. Почему? Это вот его космонавты на орбиту, что ли, с собой этот прибор берут? Его после орбиты возвращают космонавтов на Землю и атрофированные конечности приводят в состояние тонуса. А у меня нет жены. Это, член тоже там атрофируется ведь? Да, конечно, господи, это же мышца. Ну да. Ну вот. И они идет атрофия, этим прибором все массируют. И да? Они этим прибором восстанавливают себе. И это анус, это другой прибор. Это прибор нанопрос называется. А, просто это подушка. Вот это, подушка, да? Подушка, да. А союз Аполлон, это такой ноутбук, от которого также отходит привод. В этом приводе колба, вакуумная, туда помещаешь половой орган, прижимаешь его хорошенечко, чтобы вакуум был, и он тебе массирует половой орган. Ну я вот хотел все вот это, и подушку, и союз Аполлон, и чтобы похудеть мне. Вы знаете, Андрей, ну смотря какими возможностями вы располагаете. А это дорого, дорого это, да? Ну, у каждого свое понятие дорого, да? Но для меня дороже мое здоровье. Ну, поэтому, сколько значит, будет стоить вот эта подушка еще и союз Аполлон вот этот? Подушка для массирования ануса? Да. Подушка 43 тысячи стоит, союз Аполлон стоит 58 тысяч стоит. А это вот различные... это, конечно, дороговато, надо что-то одно выбрать. Это я вам говорю, вам в первую очередь, слушайте, Андрюш. Секундочку, да? Да, да. Значит, давайте вот конструктивно нам с вами разговаривать. Первая проблема с вашим стулом, да? Ее мы будем решать? Вот давайте. Да это мы будем брать, это я понял, там эти 29 тысяч. Это мы берем. Я вот про эти вот игрушки мне вот эти бы тоже. Игрушки. Да, я вот смотрите, вот эта подушка и союз Аполлон, Конечно, наверное, «Союз Аполлон» будет интереснее для меня, чем подумать. «Союз Аполлон» интереснее, потому что «Союз Аполлон» вам оказывает не только лечебные, да, какие-то лечебные именно с медицинской точки зрения функции, но и также оказывает вам, ну, удовольствие как от любимой женщины. Вы уж меня извините, но буду говорить с вами откровенно. Вот смотрите, Матвей Борисович, а вот эту подушку я могу как-нибудь заменить, ну, каким-нибудь домашним прибором, может, что-нибудь придумать, сделать. Так что вот хочется тоже, чтобы задним охотом массировать чем-то. Да можете, господи, сейчас только есть альтернатив. Но у нас здесь нету, чтобы заменить чем-то, да? Вы можете, я говорю, вы можете, ну, этот вопрос решить несколько, в каком-то другом, допустим, в какой-то другой организации, потому что мы серьезная организация, а вопрос с игрушкой для ануса, это все-таки, ну, какой-то магазин, верно? Ну, а может быть, как-то можно, может, как-то можно использовать зубную щетку электрическую, нет? Вы знаете, я в этом вопросе вас вряд ли смогу проконсультировать, Андрюш. Я вас могу проконсультировать по вопросу вашего выздоровления и по вопросу вашего удовлетворения, так сказать, с вашим половым органом. Что касаемо ануса, здесь, конечно, вопрос несколько некомпетентен, потому что у нас серьезная организация, а вопрос с удовлетворением, он все-таки решает через тот же магазин. Подушку эту предлагаете. Подушка вам, она подходит, но давайте говорить конкретно, смотря чего хотите. Подушка вам подходит. Подходит. А я ее раздавлю 160 килограмм? Не раздавите, нет, она не раздавите, нет, со своим весом не раздавите. Она очень плотная, она до 250 килограммов удерживает. А вот эта шишечка, она какого размера там? Сантиметра 4-5. Маленькая какая-то, наверное. Что-то да, не, она не особо большая, чтобы вы понимали. Вы такое проникновение в ануш, оно сильного не будет. А может быть на нее какой-нибудь удлинитель можно придумать, наклеить? Или насадка какая-то есть в комплекте? Насадки в комплекте точно нету, а удлинитель это уже по вашему пожеланию. Но там можно как-то приспособить что-то подлиннее, да? Вы знаете, ну, можно, в принципе. За счет вибрации вы будете чувствовать, я вам так скажу, до самой груди ощущения. А давайте, поэтому знаете, как сделаем, Матвей Борисович, я вот это сейчас у вас заказываю «Союз Аполлон» и вот эти две банки на 2 месяца. Это не две банки, это 2 курса у вас будет. 2 курса, а вот по поводу вот этой подушки с шишечкой, может быть, вы попробуете, что можно приспособить, чтобы мне объяснить, потому что вдруг у меня не получится, и потом я выкину прибор. Вы так вот хотя бы там посмотрите, что это примерно может быть. Я вам расскажу, что это такое примерно, потому что перед тем, как человеку предлагать, мы изучаем механизм, правильно? Нам нужно знать, на чем основан данный прибор. Ну, как-то глубоко будет. А я вам расскажу, я вам прямо сейчас расскажу. Вот эта вот выпуклость, да, на подушке. Да, да. Она находится внутри подушки, в принципе. То есть это такая выпуклость, которая обтянута кожей. Угу. При, ну, присаживайтесь, да? И эта выпуклость упирается ровно в анус. То есть, если чисто теоретически, да, то есть механизм производит массирующие действия, то есть там происходит движение, да, непосредственно этой шишечки. Если вибромассаж идет, вибрация массажа через кожу, значит, вы можете что сделать? Вы можете сделать надрез, нарастить данную шишечку вот эту вот, ну, при помощи какого-то, я не знаю, там, что вам конкретно, да, необходимо. То есть это может быть фалоимитатор или что-то еще. Ну, я понимаю ваши увлечения, в принципе, их разделяю, у всех каждому свое, да. Так вот, можно нарастить при помощи того же силикона, фалоимитатора. Господи, сейчас есть всякие различные приспособления. И дальше вы получаете удовольствие лечить. Фалоимитатор? Да. Да, господи, он одевается, фалоимитатор есть и полый, есть и, знаете, ну, такой цельный, правильно? Ну, в общем, там есть труда особого не составит приспособить, да? Не составит. А у вас какое образование, Андрюш? У меня среднетехническое. Да. Вот вы еще и техническое у вас образование вы имеете. Я думаю, что фалоимитатор приспособить туда, на эту выпуклость, вам труда не составит. немножко посидеть, подразобраться, и трудностей не будет. Но я вам скажу так, вот давайте начнем, значит, непосредственно не об удовольствиях. С удовольствиями, в принципе, я вам рассказал, да, то есть это возможно сделать, здесь про труда вам не составит, немножко приложить ума, сейчас тем более в Ютубе различных роликов полно, можно что-то решить с этим вопросом. Давайте по поводу удовлетворения и лечения. Союз Аполлон будет стоить вам 58 тысяч. Дальше. Это то средство, которое, во-первых, будет массировать вашу простату, что, в принципе, само по себе очень приятно. Будет подавать положительные импульсы на вашу простату. За счет чего? За счет магнитного поля низкочастотного. Значит, это позволит вам, что сделать? Очистить сосуды от шлаков, прибавить, так сказать, поток крови к вашим органам малого таза. Это даст вам хорошую стойкую эрекцию, то есть стоять будет не только с утра, ну и по желанию, да, выработка гормона тестостерона, то есть у вас будет и желание, и возможность, и так сказать, попробовать женщину на вкус, будем говорить откровенно. И помимо этого он будет осуществлять 20-минутный массаж различного направления, вытягивания, сжатия, вибромассаж, что позволит вам, ну, так сказать, получить полное удовлетворение, как в молодости, в 20-летнем возрасте. Яркий красочный оргазм, и дальше вы можете даже назвать этот прибор не «Союз Аполлона», а какое ваше любимое женское имя? Вы знаете, я вам признаюсь, у меня не женское имя любимое, у меня мужское имя любимое, у меня нетрадиционная ориентация. И ничего страшного. Мне ваш голос настолько приятен, может быть, мы с вами как-то бы встретились лично. Вы знаете, Андрюш, вы у меня в Воронежской области находитесь. Я ранее жил в Воронеже на улице Ильича. Вам известна такая улица? Да, известна, на левом берегу. У меня, да, на левом берегу. У меня там есть родственники. Ну, почему? Дело в том, что, конечно, какой-то помощи я особой вам не смогу оказать. Но встретиться почему бы и нет? Ну, может быть, как-нибудь интим такую встречу. Там я приеду в Москву, квартиру там снимем. Андрюш, ну давайте так, торопите коней не будем, я человек конкретный. Когда вы будете здесь, тогда звоните. Но я могу рассматривать такую возможность, да? Ну, на самом деле, мне бы было интересно. Я просто сейчас закажу все это, через пару месяцев похудею, и, может быть, поактивнее буду, может быть, мы с вами бы побаловались, там, встретились. Я, Андрюша, честно вам скажу, у меня никогда такого не было. Я даже, если честно, немножко покраснел. Но мне интересно, если вы меня несколько, так сказать, в этом плане сориентируете, то я бы, в принципе, возможно, бы и на ходу бы, значит, как-то, может быть, был расположен к этому, понимаете? Ну, давайте, значит, сделаем так. Я попробую сейчас похудеть, немножко наладить эрекцию, чтобы была в любое время, а не с утра. И тогда с вами это важно. Как будем заказывать препарат? Значит, Андрюш, смотрите, для начала, что касаемо встречи, скажу вам так, я человек конкретный, будете здесь, значит, вот вам номер телефона, в принципе, пока что этого достаточно, хорошо, я на работе практически каждый день, вы мне можете звонить, можете, значит, как дела у меня узнавать, у нас люди очень хорошие отношения. Ну, чтобы хоть немножко сблизиться, да, перед встречей, так. Чтобы быть уже... Здесь и это тоже играет какую-то роль. Значит, можете мне звонить, это первое. Что касаемо нашей с вами встречи, в принципе, возможно, да, мне это интересно, я единственное, что я особо в этом еще что встречу, я не эрудирован, да, но если вы меня направите, так сказать, в нужное русло под себя, я, может быть, и... Я вас понял. Вы открыты к новому такому общению, я вас понял. Открыт, давайте. Значит, что касаемо, давайте по порядку. Так, что касаемо стула. Значит, препарат Севитар, да, он у нас пьется, значит, 500 грамм банка, значит, по стоимости 5 тысяч. 500 грамм, значит, вы употребляете одну столовую ложку 2 раза в день. Давайте так, чтобы полноценно вы уже были у меня, значит, упакованы, так сказать, да, для решения своих проблем. Вот давайте мы с вами возьмем со скидкой, коль у нас с вами такой диалог, лоб спотел. Да ладно, значит, вам хватит. Значит, 6 банок я вам смогу предложить, 6 банок за 18 тысяч рублей. Да, это о, вам на 3 месяца хватит. Давайте так, потому что, ну, все-таки у меня есть личное отношение к людям. Вот 6 банок за 18 тысяч рублей. Вам их, этих 6 банок, хватит на 3 месяца. Отлично. Понятно? Отлично. Значит, подходит. Значит, дальше. Что касаемо суперфигуры. Мы с вами, давайте определимся. Мы пьем трехмесячный курс или двухмесячный курс? Ну, давайте двухмесячный посмотрим, какой результат будет. Как стоять буду, давайте, как дрестать буду, нет, и потом уже... Нет, суперфигура – это не простоять. Суперфигура – это похудение. Не, ну это все понятно. Сейчас полчаса почти разговариваем, может связь прерваться, потому что у меня полчаса настроена. Я вам перезвоню, ничего страшного. Ну, имейте в виду, да. Хорошо, значит, суперфигура, смотрите, по цене за 2 месяца будет стоить 24 200 рублей. Угу. Подходит? Да, подходит. 2 месяца. Да. 2 месяца, значит, суперфигура. Это пролонгация, 4 года у нас остается. Да, да, я помню. Так, дальше. Этот прибор, значит, союз Аполлон. Что самое главное, да, получение удовлетворения и лечебной функции. Ага. 58 тысяч рублей. Да, да, да. 58 тысяч рублей. Значит, давайте сейчас по цене, в общей сложности я вас ориентирую. Значит, очень важно, чтобы вы знали, что никакой предоплаты платить не надо ни в коем случае. По факту получения, да. К вам приезжает наш представитель, значит, с удостоверением, Национальный центр здоровья. Проверите обязательно. Значит, дальше. Приедет он к вам, вы сверите, то ли он вам привез. Значит, сверили, посмотрели, значит, глянули. Дальше. Значит, составили договор купли-продажи, подписали, потому что мы официальная организация, и должно быть все официально, у вас должны быть документы. Понятно? Да. Составили договор купли-продажи, передали деньги из рук в руки. Все. И звоните тут же мне. Вот номер телефона, с которого я вам звоню. Значит, позвоните, Матвей Борисович. Ага. Все прекрасно, все получил, давайте пользоваться. Я вам все расскажу, вас ориентирую, как действует все. Адрес, какие функции выставить. Доставить. Значит, под стоимости, смотрите, что у вас выходит. 58 тысяч, значит, стоит Союз Аполлон, 24 200 суперфигура и 18 тысяч, значит, Силидал. В общей сложности это 100 тысяч рублей. У вас такие материальные средства есть в наличии? Есть, у меня пенсия хорошая. Есть. Да. Значит, когда вам удобно, чтобы наш представитель приехал? Вы у меня в Воронеже. Когда сможет в ближайшее время тогда пусть приезжать, я целый день дома. Когда сможет, в ближайшее время. Значит, давайте по адресу, сейчас мы с вами, первое, что мне важно, чтобы вы мне назвали фамилию, имя, отчество. Фамилия тоже нам важна, потому давайте. Что все на договорной основе. Давайте. Давайте. Белозеров. Подождите секундочку. Белозеров. Андрей. Белозеров. Верно? Да. Андрей. Ох, фамилия такая. Да. Андрей. Абдурахманович. Абдурахманович? Да. А у вас у батя кто? Ну, ислам, не русский. А фамилия русская? Ну, фамилия у меня матери осталась. Фамилия матери. Так, число месяц год рождения, Андрюш, сейчас скажите. 20 августа. Так. 89 года. 1989 года. А какая пенсия, вы говорите, у вас пенсия? По инвалидности. По инвалидности пенсия? Да. Давайте не будем вдаваться в подробности насчет этого. Ну, давайте не будем. Единственное, что мне важно знать, что я сейчас буду заявку вашу оформлять и передавать в юротдел. Угу. Мне важно знать, что вы железобетонно готовы решить свою проблему. Я имею в виду, что я не люблю обсуждать, по какой причине у меня инвалидность. Я вот о чем. Нет, нет, а я вам и не задаю вопрос по инвалидности, я задаю вопрос по поводу вашего возраста. Вот и вашей платежеспособности. Понимаете, 89-го года рождения, это вам 29-30 лет. Ну, 20. По платежеспособности 100 тысяч для вас, как для молодого мужчины, я думаю, что... Ну, я не снимаю, она вот у меня каждый месяц по 8 тысяч платили. Ну, ради бога, ваше дело. То есть, заявку мы можем оформлять, представитель нашего вы ждете, все верно? Да. Значит, Белозеров Андрей Абдурахманович. Да. Значит, мне нужен ваш адрес. Да. Куда вы доставили? Воронежская область. Воронежская область. Деревня. Записал? Да, деревня Хуева-Кукуева, улица Пушкина. Ну, такое нет, точно. Есть у нас, это под Новой Усманью. Ты что, я же жил в Воронеже, такой деревни нет у вас. Посмотрите карту, никто не верит, вот когда называю. Друзья, ну как-то так, видите, ради того, чтобы продать свои приборы и препараты, они даже в телефонном разговоре готовы навстречу, скажем так, М плюс М, как говорится. В общем, надеюсь, вам понравился ролик. Сам сейчас, когда монтировал, поржал неоднократно над том, какую я чушь ему нес. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем мир, пока!